Глава 4. Лин, к своему смертельному ужасу, опаздывала. Мешало еще и то, что она не была страстной поклонницей костяного города. Ее сбивала с толку перемешанная архитектура этих глухих кварталов. Скрещение индустриализма и мещанского бахвальства, облупившегося бетона заброшенных доков и натянутой кожи палаточных бараков. В этой низинно-равнинной зоне, среди сорных зарослей и пустырей, где сквозь бетонно-асфальтовые плиты пробивались толстые стебли диких цветов, различные архитектурные формы сменяли друг друга, казалось, совершенно хаотично. Лин знала название улицы, однако попадавшиеся ей таблички-указатели либо висели на столбиках криво, показывая совершенно невозможные направления, либо были полностью покрыты ржавчиной, либо противоречили друг другу. Оставив напряженные попытки прочесть таблички, Лин заглянула в нарисованный от руки план. Она могла ориентироваться на ребра. Взглянув наверх, Лин увидела прямо над головой их громадные силуэты. Отсюда была видна только одна сторона грудной клетки, выбеленные ноздреватые дуги которой словно вспенивались костяной волной, готовые обрушиться настоящие восточные дома. Лин направилась в их сторону. Улицы вокруг расступились, и перед ней оказался еще один заброшенный участок земли, однако во много раз превосходящий другие по размерам. Это выглядело уже не как площадь, а как огромная бездонная дыра в теле города. Стоящие по ее краям здания были обращены к ней не передом, а тыльной или боковой стороной, как будто позже к ним должны были пристроить соседей с красивыми фасадами, да так этого и не сделали. Улицы костяного города боязливо пробирались к диким кустарникам, кирпичными обочинами пробуя территорию и быстро ретируясь. На грязной траве здесь и там маячили самодельные прилавки. Кое-где складные столики с разложенными на них дешевыми пирожками, старыми снимками или каким-нибудь хламом, принесенным кем-то со своего чердака. Фокусники давали невыразительное представление, жонглируя чем попало. Кроме нескольких вялых покупателей, там были существа всех рас, которые сидели на разбросанных повсюду камнях и читали, ели, рылись в сухой грязи и созерцали кости над своими головами. По краям этого блошиного рынка из земли торчали ребра. Чудовищные осколки пожелтевшей кости, превосходящие толщиной самые старые деревья, словно вырастали из-под земли, разлетаясь в разные стороны, и кривой дугой устремляясь вверх более чем на 100 футов от земной поверхности, грозно нависая над крышами окрестных домов, а затем резко загибаясь навстречу друг другу. Затем они снова шли наверх, до тех пор, пока их концы, похожие на гигантские изогнутые пальцы, почти не коснутся друг друга, поймав людей в созданную самим Богом костяную ловушку. Были планы заполнить площадь, построив в доисторической грудной полости конторы и жилые дома. Но ничего не вышло. Инструменты, которыми пользовались при строительстве, вскоре либо ломались, либо исчезали бесследно. Цемент не схватывался. В этих полуразрытых костях таилось нечто зловредное, оберегавшее могильник от постоянного вторжения. На глубине 50 футов археологи обнаружили хребет, каждый позвонок которого был размером с дом. После многочисленных несчастных случаев на строительстве хребтину тихо закопали. Ни конечности, ни берцовые кости, ни гигантский череп не были подняты на поверхность. Никто не мог сказать, что за чудовище упало и умерло здесь миллионы лет назад. Нерешливые торговцы снимками ребер были мастерами по части изображения жутковатых крабизонских гигантов. Четвероногих или двуногих, человекообразных, зубастых, когтистых, крылатых, злых или порнографичных. Карта привела Лин к безымянной аллее на южной стороне ребер. Извилистый путь вывел на тихую улочку, и Лин увидела выкрашенные в черный цвет здания, о которых ей говорили. Во всех домах, кроме одного, дверные проемы были замурованы, окна заколочены и вымазаны смолой. На улице не было ни прохожих, ни экипажей, ни вообще какого-либо движения. Лин была здесь совершенно одна. Над единственной незамурованной дверью мелом было нарисовано нечто, смахивающее на игровую доску. Квадрат, разделенный на 9 клеток. Однако в них не было ни крестиков, ни ноликов, ни других знаков. Лин покружила немного в окрестностях. Ее юбка и блузка суетливо мелькали. Наконец, рассердившись на себя, Лин подошла к двери и быстро постучала. «Мало того, что я опоздала», – подумала она, – «а теперь он разозлится на меня еще больше». Где-то наверху раздался скрип дверных петель и рычагов, и она разглядела над головой отблеск света. Какая-то система линз и зеркал была приведена в действие, чтобы те, кто внутри, могли судить, стоит ли внимания тот, кто находится снаружи. Дверь отворилась. Перед Лин стояла огромная переделанная. Голова красивой смуглокожей девушки с длинными прямыми волосами была насажена на 7-футовый скелет из железа, свинца и олова. Жесткий телескопический треножник. Ее тело было приспособлено для тяжелой работы. Поршни и шкивы создавали впечатление несомненной мощи. Ее правая рука находилась на уровне головы Лин, а из медной ладони торчал отвратительный гарпун. Лин отпрянула в изумлении и ужасе. Из-за спины несчастной девушки раздался надменный голос. «Госпожа Лин, художница, вы опоздали. Господин Попури ждет вас. Пожалуйста, следуйте за мной». Опираясь на среднюю ногу и убрав за нее остальные две, переделанная подалась назад, чтобы дать Лин возможность пройти. Гарпун так и остался на месте. «Как далеко вы способны зайти?» – мысленно спрашивала себя Лин, шагая во тьму. В дальнем конце совершенно темного коридора стоял человек-кактус. Лин ощущала в воздухе его запах, хотя и очень слабый. Он был 7-футового роста, массивный, с толстыми конечностями. Голова бугром выступала над линией плеч, а шишковатые узлы зимостойких побегов дополняли неровности его силуэта. Зеленая кожа была вся покрыта рубцами, 3-дюймовыми иглами и мелкими весенними красными цветами. Он поманил Лин шишковатым пальцем. «Господин Попури может позволить себе быть терпеливым», — сказал он, после чего повернулся и стал подниматься по лестнице, которая оказалась за его спиной. «Однако я не припомню, чтобы ему когда-нибудь нравилось ждать». Он неуклюже обернулся и многозначительно посмотрел на Лин, подняв бровь. «Пошел к черту, лакей!» — в нетерпении подумала она. «Веди меня к боссу». Он затопал дальше, на бесформенных, как древесные пеньки, ногах. За спиной Лин раздавались хлопки резко выпускаемого пара. Следом поднималась переделанная. Лин шла за кактом по извилистому туннелю, лишенному окон. «Какой огромный дом!» – думала Лин по мере того, как они пробирались вперед. Тут она поняла, что, скорее всего, это целый ряд домов, между которыми были сломаны перегородки и которые затем были перестроены на заказ, образовав одно огромное пространственное хитросплетение. Они прошли мимо двери, из которой вдруг донесся жуткий звук, приглушенный страдальческий стон машин. Сяжки Лин настороженно зашевелились. После того, как они миновали дверь, оттуда вырвался целый сноп глухих ударов, словно рой арбалетных болтов просвистел в воздухе и впился в мягкое дерево. «О, Господи!» – недовольно подумала Лин. «Газит, какого хрена я позволила тебе втянуть меня в эту историю?» Именно счастливчик Газит, неудавшийся импресарио, заварил всю кашу, в результате чего Лин пришла в это леденящее кровь место. Он напечатал несколько гелиотипов с ее наиболее свежих работ, гоняясь за ними по всему городу. Тогда это было в порядке вещей, поскольку он пытался создать себе репутацию среди художников и меценатов Нью-Крабизона. Газит был трогательным существом. Он вечно рассказывал любому, кто пожелает слушать, о единственном успешном показе, который он организовал для одной ныне покойной скульперши 13 лет назад. Лин и большинство ее друзей смотрели на него с жалостью и презрением. Все, кого она знала, обычно позволяли ему делать снимки со своих работ и совали несколько шекелей или даже нобль в счет будущих комиссионных. Затем он исчезал на несколько недель, после чего появлялся в заблеванных брюках и запачканных кровью башмаках, под кайфом от какого-нибудь нового наркотика, и все начиналось заново. Но только не в этот раз. Газит нашел для Лин покупателя. Когда он украдкой подобрался к ней в часах и петухе, она возмутилась. «Это не ее черед», – быстро набросала она в своем блокноте. Она всего лишь неделю назад судила ему целую гинею. Но Газит перебил ее, потребовал, чтобы вышла с ним вместе из-за стола. А когда ее друзья, богема Салакузских полей, начали смеяться и подшучивать над ними, Газит протянул ей карточку из твердого белого картона, на которой было оттиснуто только перекрестие игральной доски 3 на 3. Кроме того, на карточке было напечатано несколько фраз. «Госпожа Лин», — говорилось в ней, — «образцы вашего искусства, представленные вашим агентом, произвели огромное впечатление на моего патрона. Он желает знать, не заинтересует ли вас предложение встретиться с ним, чтобы обсудить возможный заказ. Ждем вашего ответа». Подпись была неразборчива. Газит был конченным человеком, к тому же наркоманом, который торчал на всем, что ни попадя, и не останавливался ни перед чем, лишь бы достать деньги на наркотики. Но это не было похоже на жульничество. Никакого барыша Газиду не обломится, разве что и вправду нашелся нью-крабизонский богач, готовый заплатить за ее работу, от которой он забалдел. Под свист, улюлюканье и недоуменные возгласы Лин вытащила Газида из бара и потребовала объяснить, что происходит. Поначалу Газид повел себя осторожно, усиленно напрягая мозги, чтобы не сболтнуть лишнего. Но довольно скоро он понял, что лучше рассказать всю правду. «Есть один парень, у которого я иногда кое-что покупаю», — уклончиво начал он. «В общем, снимки ваших скульптур лежали у меня на полке, когда он зашел, и они им очень понравились, и он даже захотел взять парочку с собой. Ну и, в общем, я согласился, а через какое-то время он сказал, что показывал их тому парню, что снабжает его самого тем, что я у него иногда покупаю. И ему они тоже понравились, и он их забрал и показал уже своему боссу. А потом они пошли к самому главному, который здорово разбирается в искусстве. В прошлом году он купил что-то у Александрины. И тому они тоже понравились, и он хочет теперь, чтобы ты сделала скульптуру для него». Лин перевела спутанного языка на нормальный. «Босс твоего наркодилера хочет, чтобы я на него работала?» Нацарапала она. «Черт возьми, Лин, да нет же, то есть да, но...» Газит остановился. «В общем, да». Неловко закончил он. Последовало молчание. «Если тебе это интересно, он непременно встретится с тобой». Лин задумалась. Несомненно, перспектива заманчива. Судя по карточке, это не какой-нибудь мелкий жулик, а большой игрок. Лин была не глупа. Она знала, что это опасно. Но опасность возбуждала, и она ничего не могла с этим поделать. Это станет таким приключением в ее жизни художника. Она сможет намекать на это в разговорах с друзьями. У нее появится покровитель в криминальных кругах. Лин была достаточно умна, чтобы сознавать, насколько ребяческим было ее возбуждение. Однако ей не хватало зрелости, чтобы об этом беспокоиться. А пока она решала, стоит ли беспокоиться, Газит упоминал различные суммы, которые называл таинственный покупатель. Сяшки Лин шевелились от изумления. «Я должна поговорить с Александриной», — написала она и вернулась в бар. Алекс ничего об этом не знала. Она продала несколько картин какому-то криминальному боссу, выручила за них сколько смогла. Однако встречалась она лишь с его подручным, не самого высокого полета, который предложил баснословные деньги за только что написанные картины. Алекс согласилась, отдала ему картины и больше ничего о нем не слышала. Вот именно. Она так и не узнала имени своего покупателя. Лин решила, что ей удастся продвинуться дальше. Она передала свой ответ через Газида, который тайными тропами, ведущими черт знает куда, доставил его адресату. В письме было сказано, что предложение действительно ее заинтересовало, но что она непременно желает знать, какое имя ей следует записать в своем ежедневнике. Преисподняя Нью-Крабизона переварила ее послание, заставив прождать неделю, а затем изрыгнула ответ в форме еще одной печатной записки, подброшенной под дверь, пока Лин спала. В записке были адрес в костяном городе, дата и имя, состоящие из одного единственного слова – «Попурри». В коридор проникали безумный грохот и стук. Какт, проводник, толкнул одну из многочисленных темных дверей и пропустил Лин вперед. Когда глаза приспособились к яркому свету, она увидела перед собой машинописное бюро. Это была просторная комната с высокими потолками, выкрашенная, как и все в этом троглодитском месте, в черный цвет и ярко освещенная газовыми лампами, в которой стояло, наверное, около 40 столов. На каждом из них была массивная печатная машинка, и за каждым сидел секретарь, перепечатывавший кипы бумаг. По преимуществу это были люди, причем женского пола. Еще Лин увидела несколько кактусов, пару хепри и одного водяного, который стучал по клавишам, специально приспособленным для его огромных ручищ. У стен стояли переделанные, в основном опять-таки люди. Но были и другие, даже так редко попадавшие в переделку Ксении. Некоторые были переделаны на органическом уровне, имели когти, рога и куски пересаженных мускулов, но большинство было механическими, и от их пышущих жаром котлов в комнате царила духота. В дальней стене находилась закрытая дверь кабинета. «Госпожа Лин, наконец-то!» Прогремел голос из говорящей трубы над дверью, как только Лин переступила порог. Ни один из секретарей не поднял головы. «Пожалуйста, проходите через комнату в мой кабинет». Лин начала пробираться между столами. В плохо освещенной комнате с черными стенами ей было непросто разглядеть, чем занимались секретари. Все они работали со знанием дела, читали написанное от руки и перепечатывали, не глядя на клавиатуру. Вследствие нашей беседы 13 числа сего месяца ухитрилась прочитать Лин на листе, заправленном в ближайшую машинку. «Просим вас предоставить вашу франчайзинговую операцию под нашу юрисдикцию. Сроки будут согласованы». Лин прошла дальше. «Ты умрешь завтра, козел. Дерьмо собачье. Ты будешь завидовать переделанным, трусливый подонок. Будешь орать, пока не раздерешь себе глотку до крови». Говорилось в следующем послании. «Ой», — подумала Лин. «Ой, помогите». Дверь кабинета открылась. «Входите, госпожа Лин, входите», — скомандовал громкоговоритель. Лин вошла, не раздумывая. Картотечные шкафы и книжные полки занимали большую часть комнатки. На одной из стен висела небольшая картина маслом, изображавшая железный залив. Позади широкого стола из темного дерева стояла складная ширма, расписанная рыбками. Увеличенная версия тех ширм, за которыми переодевались модели живописцев. Центральная рыбка была сделана из зеркального стекла, в котором Лин видела свое отражение. Лин потопталась в нерешительности. «Садитесь, садитесь», — сказал спокойный голос из-за ширмы. Лин придвинула кресло к столу. «Я вижу вас, госпожа Лин. Зеркальный карп на ширме — это окошко, через которое я могу смотреть. Думаю, с моей стороны учтиво предупреждать об этом». Похоже, говорящий ждал ответа, поэтому Лин кивнула. «Знаете, госпожа Лин, вы опоздали». «Черт побери, надо же было из всех деловых встреч опоздать именно на эту», — лихорадочно думала Лин. Она начала поспешно писать в блокноте извинения, но голос прервал ее. «Я понимаю язык жестов, госпожа Лин». Лин отложила блокнот и пространно извинилась с помощью рук. «Ничего, ничего», — лицемерно сказал хозяин дома. «Бывает. Костяной город безжалостен к гостям. В следующий раз вы будете знать, что надо выходить из дома заранее, правда?» Лин подтвердила, что именно так она и сделает в следующий раз. «Мне необычайно нравятся ваши работы, госпожа Лин. У меня есть все гелиотипы, которые удалось получить через счастливчика Газида. Это жалкий нищий кретин. Наркомания в большинстве своих форм представляет собой печальное зрелище. Однако у него, как ни странно, есть какой-то нюх на искусство. Та женщина, Александрина Невгетс, тоже была одной из его клиенток, верно? В отличие от ваших работ, ее искусство более приземленно, но не лишено прелести. Я всегда готов баловать счастливчика Газида. Мне будет жаль, когда он умрет. Без сомнения, он кончит плохо. Пырнут его где-нибудь ножом за горсть жалких монет, или он подохнет в поту и гадких испражнениях от венерической болезни, которую подцепят от несовершеннолетней шлюшки. А может, ему переломают кости из-за какой-нибудь кражонки. В конце концов, милиции хорошо платят, А когда речь идет о деньгах, вряд ли наркоманы могут представлять источник дохода. Голос, доносившийся из-за ширмы, был мелодичен и чарующ. Что бы ни говорил попури, все превращалось в поэзию. Слова лились тихо и размеренно, и они были жестоки. Лин стало очень страшно. Она не знала, что ответить. «Так вот, поскольку ваше искусство пришлось мне по душе, я хочу выяснить, согласны ли вы выполнить один заказ. Вы согласны?» «Да». «Ваши работы нетипичны для Хепри. Расскажите о своих скульптурах, госпожа Лин, и не беспокойтесь, что бы вы ни сказали, это будет для меня очень ценно. У меня нет предрассудков против серьезного отношения к искусству. К тому же не забывайте, что этот разговор начал я. Ключевые слова, которые надо держать в голове, обдумывая ответ на мой вопрос – тематика, техника и эстетика». Лин заколебалась, но страх придал ей сил. Не хотелось разочаровывать господина Попури, и если ради этого надо рассказать о своей работе, значит, так она и сделает. «Я работаю в одиночку», – жестами начала рассказывать она. «Это часть моего бунтарства. Я покинула ручейную сторону, а потом и Кинкен. Оставила свой улей. Все мои родственники очень несчастны, поэтому их коллективное искусство превратилось в глупый героизм. Как площадь статуй. Мне хотелось выплевать что-нибудь возмутительно непристойное. Я попыталась сделать несколько больших фигур, которые мы создавали все вместе, чуть-чуть менее совершенными. Я расплевалась с сестрами, поэтому стала работать над собственными произведениями. Непристойными произведениями. Непристойная ручейная сторона. Именно этого я и ожидал. Это даже, простите, немного банально, однако нисколько не умаляет силы самого искусства. Хеприйская слюна – удивительный материал. Ее блеск совершенно уникален. К тому же, благодаря своей крепости и легкости, она удобна в обращении. Хотя, насколько мне известно, это не то слово, которое применимо, когда речь идет об искусстве. Но я прагматик. Во всяком случае, использовать такой великолепный материал ради скучного исполнения желаний депрессивных Хепри – чудовищное транжирство. Я испытал огромное облегчение, увидев, наконец, что кто-то из этого материала создает интересные, незаурядные работы. Кстати, вам удается достичь просто-таки невероятной угловатости. Спасибо, я неплохо владею техникой работы желез. Лин могла похвастаться даже патентом. Вначале я была членом вненынешней школы, которая запрещает работать над скульптурой после того, как перестала выделяться слюна. И хотя потом я отступилась от них, даже теперь возвращаюсь к этой технике. Пока слюна еще не застыла, много над ней работаю. Больше свободы, могу вылепить выступы и тому подобные вещи. Вы используете разнообразные цвета? Лин кивнула. Я видел только гелиотипы в сепии. Приятно узнать. В этом и техника, и эстетика. Мне весьма интересно услышать, что вы думаете о тематике, госпожа Лин. Вопрос застал ее врасплох. Внезапно она позабыла всю тематику своих работ. Позвольте несколько облегчить ваше положение. Я бы хотел рассказать о том, какие темы интересуют меня, а потом мы вместе решим, сможете ли вы выполнить заказ, который я имею в виду. Голос подождал, пока Лин не кивнула. «Пожалуйста, запрокиньте голову, госпожа Лин». Она в изумлении повиновалась. Это движение вызвало у нее беспокойство, поскольку таким образом открывалось мягкое подбрюшье жучиной головы, которое становилось уязвимым. Она держала голову неподвижно, пока ее рассматривали через зеркальную рыбу. «У вас на шее такие же связки, как и у женщины-человека. И у вас такая же впадинка в основании горла, столь любимая поэтами. Правда, кожа с красным отливом, что выдает вашу необычность, но и она может сойти за человеческую. И вот я поднимаюсь взглядом по прекрасной человеческой шее. Вы, конечно же, будете возражать против определения «человеческое», но все же позволю себе такую смелость. А дальше? Дальше небольшая зона, где мягкая человеческая кожа переходит в бледную, кремовидную, сегментированную плоть основания вашей головы. Впервые с тех пор, как Лин вошла в эту комнату, говорящий, казалось, искал подходящие слова. «Вы когда-нибудь изображали как-то?» Лин отрицательно покачала головой. «И никогда не рассматривали его вблизи? Например, моего помощника, который привел вас сюда. Вы случайно не обратили внимания на его ноги, пальцы, шею? Есть такие места, где кожа разумного существа, становится бессознательным растением. Отрежьте мясистую часть от подошвы кактуса, он ничего не почувствует. Уколите его в бедро, где кожа мягче, и он закричит. Но в той зоне нечто совершенно другое. Нервы переплетаются и учатся быть лишь сочным растением. И тогда боль отступает, притупляется, рассеивается, мучительная агония превращается в легкую неприятность. Вспомните других. Туловище крилей или карликов, резкие переходы к конечностям у переделанных, множество рас и видов, живущих в этом городе, и еще бесчисленное множество других, раскиданных по всему свету, существ-полукровок. Возможно, вы скажете, что не признаете никаких переходных зон, что хепри полноценны и целостны сами по себе, и что видеть в них человеческие черты – с моей стороны проявление антропоцентризма. Однако, оставив в стороне иронию этого обвинения, иронию, которой вы пока не можете оценить, вы, несомненно, признаете в других расах переходность от вашей расы. Может быть, в человеке? А как насчет самого города? Он расположен в том месте, где две реки сливаются в море, где горы превращаются в равнину, где отдельные группы деревьев собираются к югу, и когда количество переходит в качество, вдруг становится лесом. Архитектурная застройка Нью-Крабизона переходит от промышленной к жилой, богатые районы переходят в трущобы, от подземелий к подвесным дорогам, от современности к древности, от разноцветия к серости, от плодородных полей к пустырям. Вы поняли, что я хочу сказать. Я не стану приводить новые примеры. Так устроен мир, госпожа Лин. Я считаю, что в этом состоит его коренная динамика. Переход. Точка, в которой одно превращается в другое. Так устроены вы, город, весь мир и все его жители. И это та тема, которая меня интересует. Зона, в которой нечто отдельное становится частью целого. Гибридная зона. Как вы думаете, эта тема могла бы вас заинтересовать? Если вы ответите утвердительно, тогда я намерен просить, чтобы вы поработали на меня. Прежде чем ответите, прошу понять, что это значит. Я попрошу вас работать с натуры, создать модель, полагаю, в натуральную величину, меня самого. Очень немногие, госпожа Лин, видят мое лицо. Человек моего положения должен быть осторожным. Я уверен, что вы меня понимаете. Если вы согласитесь выполнить этот заказ, я сделаю вас богатой, но при этом стану обладателем части вашего разума, части, которая принадлежит мне. Она моя. Я не разрешу вам делиться ею ни с кем. Если вы это сделаете, то умрете в невероятных мучениях. Итак? Что-то скрипнуло. Лин догадалась, что собеседник снова опустился в кресло. Итак, госпожа Лин, вас заинтересовала гибридная зона? Вас заинтересовала эта работа? Я не могу отклонить предложение, беспомощно подумала Лин. Я вынуждена согласиться ради денег. Ради искусства. Господи, помоги мне, я не могу отказаться. О, Господи, Господи, только бы не пожалеть об этом после. Она помолчала, а затем знаками показала, что согласна с его условиями. О, я так рад! С облегчением воскликнул он. Сердце Лин бешено заколотилось. Я действительно рад. Ну что ж. За ширмой послышалось какое-то шарканье. Лин сидела не шевелясь, ее сяжки подрагивали. «Шторы в кабинете задернуты?» – спросил господин Попури. «Потому что вам, как мне кажется, следует посмотреть на то, с чем вам предстоит работать. Ваш разум теперь мой, Лин. Теперь вы работаете на меня». Господин Попури встал и толкнул ширму. Она упала на пол. Лин приподнялась со своего стула. От изумления и ужаса сяжки ее встали дыбом. Она не могла оторвать от него глаз. Складки кожи, мех и перья раскачивались при каждом движении. Его тоненькие конечности были скрючены. Глаза выкатывались из темных орбит. Рога и другие костные наросты торчали во все стороны. Усики подергивались, рты блестели. Раздвоенные копыта мягко стукали по деревянному полу. Волны плоти накатывали друг на друга яростными потоками. Мускулы, подвязанные к чуждым костям, чуждыми сухожилиями, работали несогласованно, совершая медленные, напряженные движения. Сверкала чешуя, шевелились плавники, судорожно хлопали крылья. Челюсти насекомого сжимались и разжимались. Лин, в ужасе, спотыкаясь, ощупью пятилась назад, пока он медленно приближался к ней. Ее хитиновый головной панцирь нервно подрагивал. Господин Попури подкрадывался к ней, как охотник. «Итак», — сказал он одним из осклабившихся человеческих ртов, — «по-вашему, какая из моих сторон самая лучшая?»